Глава 5. С лаем к звездам. История Лайки. Собачка была маленькая. Все, кто с ней работал, отмечали ее мягкий и покладистый нрав. Именно эти качества и определили судьбу этой бедняжки. Собаку назвали Кудрявкой, но в истории она осталась Лайкой, как переименовали ее из-за звонкого лая. Когда Хрущев загорелся идеей провести еще один запуск и приурочить его к 40-й годовщине Октябрьской революции, Королеву пришлось отменить обещанный сотрудникам отпуск. Отдых мог подождать, а история нет. Поручив карт-бланш от партии, главный конструктор буквально за месяц после запуска первого спутника подготовил «Спутник-2», первый орбитальный полет, в ходе которого предстояло проверить, сможет ли живое существо выжить за пределами земной атмосферы. Ракету-носитель Р-7 доработали для вывода на орбиту более тяжелого груза, хотя капсулы, способные вернуть Лайку на Землю, еще не существовало. У космического корабля не было ни тормозных двигателей, ни системы дистанционного управления, ни теплозащитного экрана. Все инженеры понимали, что посылают Лайку на смерть ради науки. У нее был запас еды, воздуха и воды на 10 дней. И никакой возможности вернуться. Она бы умерла или через 10 дней, или после того, как сели батареи питания. Но датчики, следившие за ее состоянием, должны были показать, как животное выдержит пребывание в космосе, и если выдержит, то как долго. Говорят, когда сотрудник, готовивший Лайку к полету, помещал ее в капсулу корабля, он попросил у собаки прощения. До Лайки в космосе побывало немало других собак. На них изучали, как живой организм реагирует на условиях полета в верхних слоях атмосферы. Но те полеты были суборбитальными, на высоту около 100 километров, с последующим возвратом близко к точке старта. А теперь речь шла о полноценном орбитальном полете. Использование подопытных животных было общепринятой практикой не только в СССР. Американцы работали с шимпанзе, а французы с кошками. Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что это был весьма жесткий эксперимент. 3 ноября 1957 года, вскоре после старта «Спутника-2», на корабле вышла из строя система охлаждения воздуха в капсуле. Бедная кудрявка прожила всего 6 часов. Ее сердце остановилось из-за перегрева.